Да-да, женщины – мировое зло. Женщины? И вы думаете, что все женщины? Решительно все. А мужчины? Вот чисто женский вопрос. Что о мужчины? Мужчины – начало творческое, положительное. Вы же начало разрушительное. Ну, послушайте, Трумвик, это дерзость, но... Но думаю, что вы говорите серьезно. Это обидно, но интересно. И в чем же мы себя показали с такой черной стороны? Вы неорганизованная стихия. Злое начало. Какая стихия? Хоть вы, по-видимому, еще девушка, я могу вам сказать, что... Значит, половая стихия. Физиологическое половое начало переполняет вас и увлекает вас в свою пропасть. Об этом говорить я не буду. Я не судья в этом. Почему? Глупо спрашивать. Вы отказываетесь продолжать этот разговор. Гелли отвернулся от него, ища понятного объяснения своему смущению, которое не могло, как она хорошо знала, вытекать ни из жеманства, ни из чопорности, просто потому, что эти черты отсутствовали в ее характере. Наконец, потребность быть всегда искренней взяла верх. Я сама еще не женщина, поэтому, наверное, было бы много фальши, если бы я пустилась рассуждать о физической стороне. Говорите, я, может быть, пойму все-таки и скажу, согласна с вами или нет. Тогда знайте, что так как все интересы женщины лежат в половой сфере, они уже потому ограничены. Женщины мелкие, лживые, суетные, тщеславные, хищные, жестокие и жадные. Нок потревожил Гартмана, Шопенгауэра, Ницше и в течение получаса рисовал перед присмиревшей Гелли мрачное будущее человечества, если оно, наконец, не предаст проклятию любовь. Любовь, вечный обман природы, следовало бы давно сдать в архив, а романы сжечь на кострах. Вы, Гелли, еще молодые, но когда в вас проснется женщина, она будет ничем не лучше остальных розовых хищников вашей породы, высасывающих мозг, кровь, сердце мужчины и часто доводящих его до преступления. Если вы правы хотя бы наполовину, значит, впереди меня ждет ужасная жизнь. Против воли я сделаюсь змеей, ехидной, носительницей мирового зла. Да. Да, у Шекспира есть леди Макбет, но ведь есть также Юлия и Офелия. Неврастенические самки. Я могла бы познакомить вас с мамой. Неуряна 4 года назад, и вы, может быть, согласились бы, что ярлык «самок» подходит не ко всем женщинам. У меня был приятель. Он безумно полюбил одну женщину. Он верил в людей и женщин. Но эта пустая особа любила роскошь и мотовство. Она уговорила моего приятеля совершить кражу. Этот молодой человек был так уверен, что его возлюбленная тоже сошла с ума от любви, что взломал кассу патрона и деньги передал той, дьяволу в человеческом образе. И она уехала от мужа одна, а я, он, попал на каторгу. Он и теперь там? Да. Вам его жалко, конечно. И мне тоже, но поверьте, Трумвик, человек этот не виноват. Кто же виноват? Конечно, она. А он? Он сильно ее любил, и я бы не осудила его. Догадалась или не догадалась? А черт, мне в сущности все равно. Она, конечно, подозревает теперь, но выспрашивать не посмеет. А мне больше ничего и не нужно. Гелли, я, пожалуй, засну. Да, засните. Солнце высоко. приснилось, будто Гелли подходит к нему спящему и нежно прижимает свою ладонь к его глазам. Его чувства при этом были странной смесью горькой обиды и нежности. Наконец он проснулся от нерешительного мягкого расталкивания. Стемнело, красное веко солнца скрывалось за черным берегом. Простите, я разбудила вас. Нам пора ехать. Они сели в лодку, снова зашумела вода. Тем временем тучи над ними сгустились, ветер стал ударять сильными густыми рывками. На руку Нока упала капля дождя. Надо пристать к берегу. Будет гроза. Переждать ее на воде немыслимо. Лодку затопит ливнем или опрокинет ветром. Гелли, держите руль к берегу. Когда они причалили, Нок втянул лодку меж буграми, естественное песчаное углубление, чтобы ее не унесло, и огляделся. Лес здесь редкий и высокий. Плохая защита от бури. Мы вымокнем. С чем примиритесь заранее? Скрыться некуда. Гелли, вы боитесь? Нет, но неприятно останавливаться. Ужасно неприятно. Они встали под деревом. Было сиротливо и холодно. Птицы, вспархивая без крика, летели низом, трусливым, вихляющим полетом. Между царствием тишины и грозы кончилось решительным шквалом, сразу взявшим быстроту курьерского поезда. В его стремительном напряжении деревья склонились под углом 30 градусов, листья и ветки ударяли в лицо. Мокрые, как губки в воде, Гелли и Нок стояли ошеломленные, прислонившись спиной к стволу. Ветер душил их. Гром и молния чередовались в диком соперничестве. Гелли, мы все равно сильнее не вымокнем. Выйдем на открытое место. Да. Опасно стоять под деревом. Дайте руку, чтобы не потеряться. Видите, что кругом творится? Ноги их расползались в скользкой грязи, но они все же попытались идти вглубь леса. Гелли, окно, жилье, люди. Вот-вот, смотрите. Совсем недалеко от них, за деревьями, Нок увидел избу. Люди. Да-да-да, я теперь вижу. Вот Рубик, бежим скорее под крышу, ну же. Нока охватили сомнения. Именно жилья и людей следовало ему сейчас избегать. Впрочем, вряд ли в этой глуши кто-нибудь знал его приметы. Он решил положиться на судьбу и револьвер. Мы пойдем, только ради бога слушайтесь меня, Гелли. Не объясняйте ничего сами, если вас спросят. Как мы здесь очутились, почему? Неизвестно, кто тут живет. Неизвестно также, поверят ли нам, если мы скажем правду, и не будет ли от этого неприятностей. Если это понадобится, я расскажу выдумку более правдоподобную, чем истина. Согласитесь, что истина нашего положения все-таки исключительная. Да-да, но, пожалуйста, Трубик, идемте скорее. Через некоторое время они стояли у низкой двери, бревенчатой, без изгороди и двора, хижины. Нок потряс дверь. Кто стучит? Нас застигла гроза. Не могли бы вы нас укрыть на время? Что за дьявол? Эдуар, иди сюда. Эй, ты, лохматый лентяй! Сколько вас? Двое. Кто же вы? Мужчина и женщина. Откуда здесь женщина, любезнейший? Скучно объясняться через дверь. Пустите, мы устали и промокли. Я вас пущу, но учтите, что Мидор без намордника, а в руках я держу двуствольный штуцер. Входите по одному. Первый пусть войдет женщина. Хозяин отодвинул засов, и в низкое, грязное, но светлое помещение вошла девушка, мокрая, бледная, в шляпе, изуродованной, избитой набок дождем. Вслед за ней появился мужчина в не менее жалком виде. Ой,